Ничейные земли. Рама. Ученик Балаватха. С двойственным чувством Рама рассматривала останки паладина, с отрядом которого им недавно пришлось схлестнуться. Появись они 2 часами ранее, могли бы пересечься с Кариной и Ником, а то и понаблюдать за противостоянием последнего с Божьим воином. Разобраться в деталях просто не было времени. Не так далеко отсюда обнаружились поисковые конструкты, а также привлеченные или ими, или колебаниями магического фона отряд каких-то искусников. Однако примерный расклад демон для себя выяснил. Похоже, Ник решил поиграть с паладином и посмотреть, на что тот способен в ближнем бою. Понятное желание, из рассказов учителя Рама знал про страсть Ника к улучшению тела и к поединкам с оружием и без. Не он первый и не он последний. Демонские и даймонские, даймонами Рама называл местных демонов, воины уже попробовали на прочность паладинов, влекомые желанием доказать, кто сильнее. И даже иногда удавалось побеждать, только вот магам, а не воинам. И сколь не неприятно это осознавать, но пылающие огнем божественной энергии паладины были быстрее, сильнее и куда защищеннее даже лучших демонских воинов, при этом в мастерстве нередко уступая последним. Рисунок боя нашептывал о том, что Ник решил схлестнуться с паладином и едва не поплатился за свою беспечность, когда тот во время рукопашной извлек божественный клинок, чьи осколки лежали рядом с бывшим божьим воином. Вот и закончился поединок грубо развороченными внутренностями паладина, сраженного мощным, непонятным, но наверняка наспех сделанным магическим ударом. Возможно, успей прибыть раньше, поединка вообще могло бы не состояться, а воин божий был бы аккуратненько магически снят с расстояния. Впрочем, это касалось и их самих. Раму передернуло от воспоминаний о пропущенном ударе элементаля. Вряд ли это был знак особого расположения к его отряду со стороны Ника. 2 дня после того боя они просто вертелись по округе, ожидая решения вышестоящих. Те изучали отчет и разрешали дела белдусские. В этом приграничном городе в это время проходил конгресс даймонских банков. Но, несмотря на задержку, окончательное решение оказалось вполне ожидаемым. Их уверили, что исследование доклада говорит о полуслепом использовании ником элементалей, чем-то напоминает технику создания дворцовых джинов, но на интеллектуальных конструктах вместо астральных ищеек. И Ник вполне может быть настроен нейтрально и даже позитивно. Вполне имеет смысл продолжить попытки с ним встретиться и договориться. При этом словно забыли, что изначальная цель их миссии – просто сбор сведений, а не переговоры. И вообще как-то натянуто это все смотрится. Вдруг мелькнула мысль, а может сложилась такая ситуация, при которой стремление к сотрудничеству с сильнейшими магами мира перевесило желание заботиться о безопасности своих учеников. Недостойно, конечно, так думать о тех, кто разжег и поддерживает огонь познания в твоей душе. Но это если ты бодр и свеж, а вот когда зол и устал, самые разные мысли приходят в голову, и не хватает той кристальной чистоты ума, чтобы откинуть смуту и предрассудки, и ограничить новые знания. Постоянная нехватка ресурсов, не останавливающиеся гонки на перегонки с самим собой, не прекращающееся изучение нового, уже не потому, что душа твоя горит желанием, а потому, что без этого никак и так надо. Очередное затыкание тобою дыр, из которых могут в любой момент извергнуться вулканы, все это не может не оставлять отпечатков на тебе и на тех, кто рядом. Впрочем, что тут гадать? Хоть о замыслах учителя, хоть о позиции Ника. Скорость, с которой админ отправился по реке, как бы намекает, просто так его не догонишь. Теперь надо аккуратно отсюда уйти, не попавшись на глаза ни искусникам, ни чародеям. Если, конечно, потом не окажется, что и с этими тоже пора построить нормальные отношения. Но дальше следует двигаться за Ником в Рабос или ждать других указаний. Одно радует, а возможно и огорчает. Теперь искать Ника будет проще. Изучение местности указало на некоторую специфическую размытость, которая шла за админом в астрале на протяжении долгого времени. Некоторые ее характеристики уже удалось установить. И если удастся правильно обучить астральных ищеек, то можно будет примерно определять его маршрут и местоположение. Если, конечно, сам Ник не поменяет способы астральной защиты и маскировки, оставляющие такие следы. Хотя не исключено, что он использует этот шлейф размытости как способ ввести других в заблуждение или заманить в ловушку. Было бы интересно еще взглянуть, куда и зачем, согласно последней информации, направились большие группы чародеев. Но главная цель Рамы – Ник. А за чародеями есть кому присмотреть. У одного из местных даймонов из Рабовского банка обнаружилась редко встречающаяся организация мозговой активности, которая позволяет с помощью специального астрального амулета использовать его мозг в качестве передатчика всего, что он видит и слышит. И этим займутся другие. Раме пора двигаться дальше. Ничейные земли. Тристис и Магин. «Это что?» — спросил Тристис, придержав своего коня и повернувшись к Сандаласу. Отрядный искусник неважно держался в седле, поэтому скакал позади всех, судорожно вцепившись в луку. Ехать верхом было идеей сыщика. Несподручно таскаться в карете по диким землям, вводя в искушение местных жителей. Когда просто скачут вооруженные всадники, меньше удивленных и алчных взглядов в спину. Правда, из-за этого решения пришлось лишиться связи со столичным куратором. Искусную связь обеспечивала карета, тянувшая за собой специальную нить. Надежность такого способа невелика. На больших расстояниях неизбежны разрывы и затухание сигнала. Также такая линия абсолютно не защищена и развеивается за несколько дней. Но в пределах города и даже дальше все работало замечательно. Надо было только перед поездкой зацепить нить кареты за стационарный канал связи. До намеченной точки путешествия вполне хватит. «Не знаю», — отозвался Сандалас после того, как остановился. На ходу он также сжимал губы, что становился отвратительным собеседником. «На наших картах это место никак не отмечено. Тут явно чувствуется чародейское вмешательство». Тристис хмыкнул. Про чародеев можно было не говорить, поскольку не так давно они уже активировали защиту, иначе бы попросту не доехали досюда. Также еще успели обсудить, что этот эффект, от которого они вынуждены защищаться, носит явно не божественный, а чародейский характер. Какое-то проклятие. Сама земля, казалось, угнетает здесь разум, причем, что удивительно, архейский амулет из ларца Тристиса отказывался определять время установки проклятия и даже не мог точно идентифицировать его. Хорошо еще удалось подобрать защиту. Сейчас, когда маленький отряд подъехал поближе, сыщик обратил внимание своего коллеги на странное природное образование. Огромный скальный горб, приплюснутый сверху, словно бы выдавленный неведомой силой из-под земли. Только природный ли он? Очень уж ровные формы, слишком гладкие стены, природа не любит такого. По информации от Мелуса, именно здесь, 2 дня назад, боги нанесли удар. Эмагин только-только разобрался с безобразиями, творящимися в Торфее, и собирался чуть-чуть пожить в свое удовольствие, вкусив все прелести богатой жизни, но его привлекли к расследованию. Он на свою беду снова оказался самым удобным кандидатом. На самом-то деле расследовать практически нечего, просто требовалось установить, чего ради боги взялись за оружие, не востребованное ни разу со времен войны. Мысли по этому поводу были. Вполне возможно, там находился Никас. Его путь из Торфея в Рабос логичен. Также известно, что боги хотят достать его. И Магин сам был свидетелем такой попытки в Маркине. Странно только, что бывший заключенный направился напрямик через пустоши, а не поехал по караванной дороге или не поплыл по реке. И вот теперь, кажется, появилось простое и понятное объяснение. Не просто так Никас на своем пути в Рабос завернул в дикие окраины Арфики. Он знал об этом месте и что-то хотел здесь найти. Теперь перед сыщиком стоят 2 первоочередные задачи. Узнать, выжил ли беглец, и определить, что он здесь искал. Второй день подходил к концу, а артефакт никак не желал отдавать свои секреты. Сыщик с искусником уже несколько раз объехали его по периметру. но подняться наверх так и не смогли. Удалось установить, что внутри этот объект полый и на две трети заполнен песком. Причем совсем недавно он был полон доверху, а теперь часть песка выброшена наружу. Эмагин предположил, что это рукотворный сосуд для чего-то, что давно выдохлось и испарилось. Сандалас выдвинул версию, что это нечто вроде сундука, в котором хранились какие-то ценности. Честно говоря, оба варианта вызывали здоровый скептицизм. Что за жидкость могла храниться в такой бочке? Что за ценности требует возведение такого огромного хранилища столь странной формы? Где, наконец, крышка? Однако же было ясно, тут недавно побывали люди, которые поднимались наверх. Сохранились остатки аурных отпечатков на одной из стен, изрядно потертые последующим божественным ударом. Значит, нет смысла копать у подножья в надежде найти какой-нибудь потайной ход. В этом маленькая кордосская комиссия была единодушна. Также сыщик и искусник были солидарны во мнении, что песок как-то изымался из гигантской емкости и небрежно разбрасывался во все стороны. Кладоискатели целенаправленно что-то искали. Вот только нашли ли? Могло статься, что нашли, и поэтому прекратили раскопки. Может быть, они попросту не рассчитали силы и бросили свое занятие? Или же обнаружили подтверждение тому, что сокровище кто-то изъял до них? Возможно, многие столетия назад, а может, раскопки не завершены? Все участники погибли от атаки бога, а их тела сейчас погребены под слоем песка. Что тут произошло? Четкая логическая картинка не выстраивалась. С одной стороны, трупов нет. Сандалас просканировал открытую внутреннюю поверхность бочки. При этом маловероятно, что кладоискатели попали под обвал. Они копали не лопатами, а бог не баламутил песок, уничтожив все живое в округе. Но с другой стороны, нет никаких следов, указывающих на то, что люди смогли спастись. Их аурный след ведет к артефакту, но не от него. Искатели не спускались вниз. Были еще следы второй группы, в состав которой входил чародей. Но, кажется, это местные разбойники. Они украли лошадей и убрались во свояси, не поднимаясь наверх. К сожалению, большего с помощью имеющихся амулетов определить нельзя. Остается только гадать. Тристис, исходя из масштабности мероприятия и на основе косвенных данных, утверждал, что возглавлял партию кладоискателей Никос, а бог, который давно точит на него зуб, обнаружил его по всплескам искусства и напал. Никос же успел сбежать, он уже однажды спасся таким образом от преследовавшего его отряда Си. Возможно, даже улетел по воздуху. Сандалас смеялся над такой версией и отстаивал свою точку зрения. Какие-то чародеи искали сокровища, некую древнюю святыню, и тем самым потревожили бога. За это он их уничтожил, и если продолжить раскопки, то найдутся и тела, и это самое сокровище. Общее в этих двух версиях было лишь одно. Ценность все еще находится внутри огромного сосуда. Эмагин готов был руками рыть землю, чтобы ее найти, а искусник советовал не делать этого ни в коем случае. Неизвестно, чем бы кончился спор, но в этот момент Сандалас неожиданно прервал разговор и на мгновение, прислушавшись к себе, сообщил: «Люди с востока, много, чародеи!» У артефакта Дронта острые кончики травы неприятно кололи открытые части тела. Мелкие насекомые давно уже протоптали дорожку под одежду, заставляя передергиваться и аккуратно чесаться сквозь толстую материю куртки. Самое неприятное начиналось, когда какая-нибудь мелкая тварь пробиралась в область паха. Мучения становились просто невыносимыми. Однако шевелиться нельзя. Лучше не рисковать. И это несмотря на хитрый амулет, который прятал Даймона от стороннего взгляда в чародейском зрении и одновременно с этим после включения заставил траву, где он лежал, быстро вырасти и сплестись длинными концами поверх наблюдателя, образовав незаметный травяной холмик. Если бы не приказ Вишалла, в жизни не попёрся бы непонятно куда посмотреть на не весь что. Был Анкур относительно молодым, но довольно опытным помощником начальника охраны Даймонского банка, имевшего несчастье находиться почти на границе Арабоса. Несчастье для Анкура, ведь это ему приходится кормить своим телом ненавистных насекомых. Впрочем, как рьяный последователь боевых искусств Беласам и Кармавалаи, он и тут находил лишний повод потренировать внутренний дух и управление жизненной энергией. Мало кто знает, что широко распространенное мнение о том, будто управлять своим телом и духом могут только чародеи, является ошибочным. Взять тех же железных братьев из Рабоса – сильные и достойные люди. Или вот даймоны – чуть ли не каждый второй является последователем боевых искусств или искусств духовного развития Беласам, Кармавалаи, Палари Кьяту и еще много иных направлений. Наверное, все же молодость Анкура явилась причиной того, что его засунули в далекий небольшой город. Не считать же причиной то, что Вассанта, дочь Даймона Кассо, не последнего в клане, провела с ним ночь. Да и перечить Вишалу, начальнику охраны и одновременно с этим мастера Маджра Вушти, как-то не хотелось. Анкур покосился на лежащий перед его глазами амулет, странный и очень красивый. Анкур не принадлежал к древнему искусству Ахаши, адепты которого способны творить чудеса, двигать камни, исцелять одним прикосновением, танцевать в огне. Как он слышал от стариков, в полной мере этими способностями владели древние даймоны. Сейчас же от этих умений осталось лишь рваное лоскутное одеяло прежнего таланта целостного управления мирозданием. На непредвзятый взгляд Анкура чем-то все это напоминает то, что умеют делать чародеи. Однако старики рьяно отрицают такое мнение. В последнее время и вовсе все стало меняться. Появились истинно видящие, хранители зданий древних брахманов. И, возможно, когда-нибудь даймоны снова найдут свою силу. Хоть Анкур и не принадлежит к школе Ахаши, но глаза-то у него есть, и он вполне может определить разницу между древними амулетами, оставшимися от предков, и теми, что принесли истинно видящие. Вот и его амулет, тончайшая работа из кости с серебряными вставками и камнем посередине. Весь амулет покрывала вязь, выполненная острейшим резцом. Она изображала странные, но очень красивые деревья и растения, совсем не в стиле даймонов, ни старых, ни современных. И никогда раньше даймоны не управляли растениями. Возможно ли, что хранители древних знаний могут больше, чем прежде? А они, даймоны, со временем утеряли слишком многое. Анкур резко сосредоточил взгляд на местности. На фоне не столь далекого черного пятна, чужеродной вставкой выделяющегося на зелени степи, засуетились те, за кем он и наблюдал – чародеи. Поняв, что там назревает что-то серьезное, даймон неохотно достал второй амулет, с сомнением посмотрел на гибкий обруч, по диаметру украшенный прозрачными камушками. И, согласно инструкции, надел его на голову. Оба эти амулета были присланы специальной курьерской почтой даймонов, обслуживающей банки. К сожалению, только Анкур сгодился для неведомых целей начальства, только на нем амулет-обруч заработал. Почему молодой даймон не знал, но сожалел, что из-за этого пришлось отправляться в ничейные земли, хотя тоже своего рода отдых от нудной рутины. Устроив обруч на голове так, чтобы он нигде не жал и не спадал, Анкур одновременно нажал на два камня с левой стороны и на два с правой. Сначала ничего не происходило, даймон даже подумал, что амулет неисправен. Но затем он вдруг почувствовал, будто в его голову залез кто-то неизвестный, с любопытством огляделся внутри и произнес «отлично». После этого Анкур хоть и видел все, что происходило вокруг, но не мог оценивать, понимать происходящее. Он только мог повиноваться легким намекам, приказам внутри себя, куда посмотреть, куда повернуть голову и что сделать. Шератон. Столица империи Арабос. Лулио де Монто. Повелитель Чар сидел перед горящим камином и медленно потягивал вино из бокала. Иногда он поднимал его на уровень глаз и любовался игрой света, причудливо переливающегося сквозь грани хрусталя. За стенами дома воцарилась тьма позднего вечера. В приоткрытое окно доносился слабый шум, готовящийся к ночной жизни столицы. В дверь тихо постучали. Лулио кивнул своим мыслям и повернул голову к входу. В комнату неслышно вошел высокий мужчина, на первый взгляд средних лет. На самом деле ему было под сотню, и он до сих пор считал себя учеником Лулио, хотя сам уже давно был повелителем чар. «Здравствуйте, учитель!» — вежливо поклонился гость. «Проходи, Нино. Я уже заждался тебя». Лулио улыбнулся. «Что случилось?» Мужчина уселся во второе кресло и вопросительно посмотрел на старика. Лулио поставил на столик бокал и вздохнул. Руки его спрятались под пледом, которым были укрыты ноги, и он натянул его до горла. Гость с легким недоумением наблюдал за манипуляциями чародея, играющего роль глубокого старца. Тот, заметив реакцию гостя, улыбнулся. «Обожаю вот так сидеть перед камином под пледом. Специально открываю окно, чтобы напустить холод. Но вызвал я тебя, конечно, не для того, чтобы ты скрасил своим присутствием одиночество старого учителя». «Что вы такое говорите?» — искренне возмутился Нино. «Вам до старости еще ой как далеко». «Ладно, бросим эти пустые разговоры». Лулио вдруг резко оборвал не раз проигрываемый ритуал встречи с бывшим учеником. Мысли, терзающие его, слишком важны. «Похоже, наступил тот момент, к которому я тебя так долго готовил». Гость резко выпрямился в кресле. «Неожиданно как-то». На его лицо опустилась тень, чернотой способная посоперничать со своими товарками, которые будто живые танцевали в углах комнаты. Лулио вздохнул. «Приближается переломный момент в моей жизни. Я не знаю, что со мной будет дальше, но я должен сделать, что задумал. Существует очень большая вероятность того, что я потеряю жизнь. Эти линии будущего наиболее яркие, хотя они и колеблются, будто пытаясь раствориться в небытии. Но что-то сильное не дает изменить ход событий, дать пойти ему по благоприятному для меня пути. А никак нельзя их обойти». Нино явно был расстроен и уже предчувствовал тяжелые для него времена. «Можно, но тогда будет только хуже. Для империи. Ты ведь помнишь главное?» Лулио кинул требовательный взгляд на Нино. «Империя превыше всего», — тихо ответил бывший ученик. Лулио слегка расслабился и чуть улыбнулся. «Я много сил вложил в твое воспитание и горд, что добился нужного результата. В любом случае, я постараюсь остаться в живых. Но даже в этой ситуации ты займешь мое место. А мне давно пора заняться очищением духа. Но без помощи и совета я тебя не оставлю. Если же я не вернусь, что ж, все, что надо, ты знаешь. Император в курсе, так что с этой стороны проблем не предвидится. Только прошу тебя, постарайся стать ему другом. Это важно». «Я не подведу тебя, учитель». Нино кивнул и перевел печальный взгляд на огонь. Некоторое время мужчины молчали. «Иди, Нино. Мне надо готовиться к отбытию и к поединку с врагом. Всю нужную информацию для своей новой работы ты найдешь здесь же, в моем доме. Где, ты знаешь. Дом останется тебе, да и все мои сбережения. Мертвому они мне не нужны. Мы приходим в этот мир голыми, голыми и уходим из него». Нино медленно поднялся, постоял, глядя на учителя глазами, в которых плескались боль и печаль. Потом резко опустился на колено и прижал руку Лулио к своему лбу. «Прости, отец». Лулио сглотнул образовавшийся в горле комок. Нино не был его сыном. Бывший беспризорник, он с радостью пошел в ученики к Лулио, когда тот его нашел. Но за годы ученичества настолько полюбил чародея, что стал почитать его как родного отца, которого никогда не знал. Потрепав Нино по шевелюре, как в те времена, когда он был мальчишкой, повелитель чар отвернулся, чтобы спрятать подозрительный блеск в глазах, и повторил: «Прощай, сын!» Резко поднявшись, Нино в последний раз оглянулся на старого чародея и выскочил из комнаты. Лулио слегка вздрогнул, когда внизу хлопнула дверь, и прошептал: «Ну вот и все, почти все долги розданы. Остался последний, самый главный. Посидев у камина еще около часа, Лулио тяжело поднялся и внимательно огляделся, будто прощаясь с домом. А затем взял стоящую рядом со столиком заранее приготовленную походную сумку, перебросил лямку через плечо и отправился на крышу дома. Небо сверкало скопищем звезд, образующих странные фигуры. Некоторые из светил подмигивали игриво и ободряюще. Лулио улыбнулся, вытянул руки вперед ладонями вниз и прищурился. Ладони стали жить словно своей жизнью, двигаясь в неслышном ритме, дирижируя тихой музыке. Особой причины торопиться не было. Чародей не стал гнать лошадей, а проделывал нужные упражнения с чувством, с толком и расстановкой, стараясь прочувствовать каждый жест, каждое завихрение энергии, каждый завиток ощущений. Аура чародея сначала скачком расширилась, охватив несколько прилегающих кварталов, ее границы затрепетали, впитывая разлитую вокруг энергию и одновременно чутко реагируя на возможный негатив. Все было чисто, затем аура стала сжиматься, не выпуская наружу накопленную энергию. Через некоторое время, посверкивая в чародейском зрении ярким пламенем, она сжалась до размеров тела чародея. Теперь ему не грозили никакие внешние воздействия, ни удары средней силы, ни ветер, ни вода. Продолжая танец, который повелителю не особо нужен, но радующий тело и более глубоко позволяющий прочувствовать течение событий, энергии, внутреннего настроения, Лулио вскинул руки к небу, развел их в стороны и раскинул свою чувственную и эмоциональную сеть в разные стороны, насколько только мог. Задача была непростой, но повелитель чар отработал технику управления природными энергиями на отлично. Он пробегал мыслью по каждому лучику света, каждому дуновению ветра, каждому звуку ночи, пока не почувствовал его объем. А затем сформировал мысль желания, и суть мира откликнулась ощущением присутствия и внимания к чародею. Вокруг него закрутился смерч. Он чувствовал его только мысленно на уровне ощущений, но никак не телом, заключенным в невидимую аурную броню, которая, несмотря на свою крепость, совершенно не мешала дышать и двигаться. Внутренней энергии тратилось много, но повелителю было на это наплевать. Восстановиться он сможет довольно быстро. Вой ветра достиг уровня, когда от звука начинают вибрировать зубы. Но никто в округе не обеспокоился. Специальное заклятие повелителя чар заставляло людей в радиусе лиги не обращать внимания на неприятный звук. Удивительно, но никто даже не повышал голос, будто громкого воя стихии действительно не существовало, и он не мешал разговору. Прилежащая к дому повелителя чар территория настолько густо покрыта многослойными заклятиями и настолько хорошо контролируется конструктами, что беспокоиться было особо не о чем. Лулио вполне мог начать ритуал и за городом, но ехать было лень. К тому же в своих заклятиях он уверен, а если какой залетный чародей что-то услышит и почувствует, то все равно не поймет. Каждый повелитель чар обладал тайными умениями, о которых кроме него никто не знал. Наконец, когда плотность воздушной стихии достигла нужного уровня, чародей легкими мысленными мазками зафиксировал перед внутренним взором несколько эмоционально-мысленных переливающихся образов, в которых содержалась суть задания, и некоторые нашли свое отражение в ауре повелителя, растекаясь в стороны вибрациями. Воздух, будто поняв, что от него требуется, поднял тело чародея в воздух и с приличной скоростью понес его по прямой линии куда-то на юго-запад. Еще с полсотни лет назад Лулио случайно смог вызвать стихию и в течение многих лет учился управлять воздушной сутью мира с помощью обычных чародейских техник создания конструктов. Он долго удивлялся, почему никто, кроме него, этого не может делать. А затем пришел к выводу. Так же, как он никому не говорит о своем умении, другие чародеи тоже могут скрывать эти способности, полагая их личным и тайным достижением. Вылетая за пределы территории, хоть и не принадлежащей ему, но по факту находящейся под его контролем, Повелитель чар накрыл сферу смешанных управляющих образов вуалью чувством тишины. Воздух, подчиняясь приказу, образовал второй уровень воздушного слоя, гасившего по мере сил излишний шум. Лулио мысленно огляделся, проверил, все ли идет правильно, и, улыбнувшись облегченно, растворился мыслью и ощущениями в полете, чувствуя нечаянную радость и веселую легкость. А внизу мелькали поля, деревья, точки городских фонарей или костры путешественников. Повелитель чар с легким сердцем летел навстречу своей судьбе. И невдомек было старому и многомудрому чародею, что он смог разработать свой собственный механизм управления воздушным элементалем, о которых он ничего не знал, но которых воспринимал как часть природы. Впрочем, какая разница?